и потом, рыдая, начинает класть поклоны и молиться до полного изнеможения. «Господи, не попусти, сохрани и помилуй, грешница я окаянная, гиене обреченная. Мать и боярыня, по что крушишься так?» раздалось за ее спиною, и она обернулась. В дверях стоял мужчина с блаженной бессмысленной улыбкой на губах, со сверкающим взглядом. Вид его был неистов, босые ноги покрыты пылью и грязью, пасконная рубаха с открытым воротом спускалась почти до пят, волосы на голове торчали копною, спускались беспорядочными космами и путались с бородою. С палкою в руке, огромный неуклюжий, он был страшен, но боярыня его не испугалась, а тихо улыбнувшись, встала с колен и ответила: «По окаянству своему, Киприанушка!» Он закивал лохматой головою. «Радей, радей, мати! Но не всюду пошло окаянство, так хоть нам спасать душеньки бедные!» «Радей, мати!» — сипло заговорил он, стуча посохом и разгораясь по мере слов. «Грядет Антихрист, близко! Стонут праведники, в огне горят, но поют славу Господу! О, мати, мати! Грядет им всем мзда по заслугам, и застонут они, антихристовы дети!» Речь его была темна и сбивчива, но на Федосью Прокофьевну она действовала неотразимо. «Киприанушка», — робко сказала она, — «али знаменье было?» «Знаменье! Буде оно, буде! Распалится гневом Господь! Пошлет мор, голод, проказу лютую! Слышь, как вопят окаянные!» И он стал прислушиваться, но кругом было тихо. «Истинно», — заговорила боярыня, — «великое поношение терпим! Киприанушка, не слыхал чего про попа Аввакума?» Юродивый поднял руки кверху. «Грядет! На Москву будет страстотерпец наш!» «Когда?» «Сверзнется с трона своего Божий хулитель, аки червь в пыли крутиться станет!» «Про кого говоришь?» «Про Антихриста! Молись, мать, о наших душеньках!» И юродивый, резко повернувшись, быстро ушел из покоя, куда вход ему был во всякое время не возбранен. Боярыня долго смотрела на дверь, за которую он скрылся, и старалась проникнуть в смысл его речей, наполнивших сердце ее и надеждою, и страхом. Ах, если бы сбылось и вернулся из ссылки ее духовник, ее пламенный Аввакум! Бедненький, и душа ее умилилась. Страстотерпец миленький, бьют тебя, заушают, поносят. Терпишь ты и голод, и холод в Сибири лютой. Слышь, там и солнышко не светит, и кругом погонь. «Матушка-боярыня», — сказала, входя пожилая женщина, — «Иванушка-свет проснулся». «Проснулся соколик», — с умилением произнесла Морозова. «Иду к нему, помолюсь с ним ангелочком». Лицо боярыни осветилось материнской любовью, и она пошла к своему сыну, шестилетнему Иваше. А юродивый Киприан шел по городу, махая палкою, и вопил: «Радейте, бедненькие, радейте, миленькие, близок час расплаты за окаянство Никонова».